По поводу современной цивилизации, сказал Святослав Николаевич, отец говорил так: все нашли, а человека потеряли. Вы, конечно, знаете, что отцу принадлежит идея пакта об охране культурных памятников во время войны. Полжизни отдал он борьбе за эту идею. Миллионы сторонников появились у нее. И в конце концов, это произошло уже после его смерти, была подписана конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Но мало кто знает, что отец давал более расширенное толкование пакту, чем это зафиксировано в международном протоколе. Его толкование вытекало из глубинного и глобального понимания самого термина «культура». Он считал, например, что по отношению к этому понятию слово «цивилизация» играет подчиненную роль. Оно обозначает некоторые внешние признаки определенной эпохи, так сказать, внешний орнамент человеческого бытия. А слово «культура» выявляет внутреннюю, многовековую, неприходящую, духовную основу бытия. И, конечно, защита культуры подразумевала и охрану природы, человеческое и разумное отношение к красоте, которая нас окружает. А как же иначе? И потом, по мысли отца, пакт должен был действовать не только во время войны, но и обязательно в мирное время. Более того, он подчеркивал, в мирное время пакт даже необходимее, ибо и без грома пушек каждодневно совершаются неисчислимые преступления против культуры, поэтому и нужна особая бдительность. В свое время отец произнес знаменитую фразу: «Цивилизованный дикарь есть самое отвратительное зрелище». Кстати, эти слова, неоднократно им повторяемые, у некоторых людей вызвали прямо-таки приступы раздражения. В адрес отца появлялись публичные обвинения, дескать, он противник технического прогресса, убежденный враг современной цивилизации, а ничего этого не было и в помине. Он выступал не против цивилизации, а против бездуховности ее. Не против технического прогресса, а против того, чтобы он становился самоцелью, тогда действительно все находят, а человека теряют. Помню, как за год до смерти он говорил: культура забыта, и вместо нее кажет когти технократия, а без культуры засохнет духовный сад. Странно наблюдать, как, казалось бы, разумные люди забывают поставить во главе их начинаний именно культуру. Точно бы без нее зубчатая технократия вывести может. А знаете, о чем мечтал мой отец? И мечтал очень и очень давно. Об этом он тоже говорил незадолго до смерти. Вообще, если один, всего один мировой военный бюджет дать на просвещение, сколько невежества было бы просветлено, сколько цивилизованных дикарей превратилось бы в культурных тружеников. Мало, подобно попугаям, выкрикивать слово «культура». Надо, чтобы она обнаружилась на деле. Как видите, поле культуры было для отца подлинным полем битвы. Поэтому и сотрудников культуры он не называет иначе, как воинами. Прибегая к индийской терминологии, он именует их кшатриями. Отцу принадлежат многочисленные определения культуры. Обращаясь к первозданному смыслу слова, он расшифровывает его как «почитание света».